Глава 29. К роще мы добрались ближе к обеду, изрядно пропылившиеся и уставшие. Иллюзия секскамиды спала, и предстали мы с Атреем в весьма плачевном виде. Нас встретил встревоженный Кенос. «Мелисса, Атрей, вы чего здесь?» «Жить тут будем», — улыбнулась я устало. «Как это?» Ничего не понимая, смотритель уставился на нас. «Сбор урожая начался уже?» «Мелисса теперь хозяйка рощи», — подмигнул Кеносу гладиатор. Димитрис освободил ее и завещал сад. «Ну и дела». Мужчина дернул себя за окладистую бороду. «Что же нам теперь?» «А вы теперь все мои», — рассмеялась я. «О, боги!» — смотритель хлопнул себя по бедрам. «Пойду позову всех, это ж надо. Такая новость». «Хорошая мысль», — кивнула я. «Но подожди немного, дай нам прийти в себя». «Конечно, госпожа». Кена слегка поклонился. Я поморщилась. «Давай сразу договоримся, зови меня как прежде по имени». «Нельзя так, а если услышит кто чужой?» — покачал головой мужчина. «Ну тогда только при чужих, а так я просто Мелисса, пожалуйста». Всем рабам рощи годилась дочери, и дело даже не в этом, не хотелось мне, чтобы люди отдалились от меня, стали чужими. Общение по имени все-таки сближает. «Да и какая из меня госпожа?» Глянула на свою одежонку, босые ноги и только покачала головой. Как будто год милостыню по большим дорогам просила. Пока все собирались возле колодца, успела помыться и переодеться в платье, которое мне дала Делия. Но вот, вид вполне сносный. Рабея вышла во двор. Передо мной молча стояли рабы, живущие в роще. Глаза блестели от любопытства. На плече примостился Эразм, остальная троица путалась в ногах. Как же, Лары не пропустят такого веселья. Атрей ободряюще улыбнулся и подал мне руку, выведя на центр двора. Я вздохнула и загнала свое смущение подальше. «Как вам, наверное, сказал Кенос, хозяин даровал мне свободу и оставил рощу. Теперь я буду жить вместе с вами. Вместе нам предстоит доказать, что мы способны позаботиться о процветании сада. Собрать урожай и сделать масло не хуже, чем было при Димитрисе». Ответом мне была тишина и изумленные взгляды. «Кхм», — тихо кашлянул Кенос. «Я им ничего не говорил». «Ну тогда вы все теперь знаете. И прошу вас о помощи, без этого мне не обойтись». «Да, госпожа», — тихо хором ответили изумленные люди. «Зовите меня Мелиссой. А теперь давайте разберемся с насущными делами». Мы с Кеносом уселись на кухне. Оливки начали зреть. «Рано им». Смотритель почесал бороду. «Еще месяцок, и тогда можно начинать сбор». «Это замечательно. Я хочу построить хороший дом. Жить-то мне все равно негде. Тогда где взять денег?» «Ха!» — улыбнулся Кенос. «А с этим проблем не будет. Почти все готовое масло хранится здесь. Его запасов достаточно, чтобы и дом построить, и жить безбедно». «Отличная новость. Кенос, хотела тебя спросить. Если я дам всем вольную, останетесь ли вы со мной? Готова обсудить вашу ежемесячную плату за труд». Смотритель, выпучив глаза, хватал ртом воздух. «Мелисса, тогда мы не то что работать будем, мы умрем за тебя, если понадобится. Никто и мечтать о подобном не смеет». «Рабство — это мерзко. Не должен один человек принадлежать другому. Люди не игрушки, не мебель, не разменная монета. Странно было бы, освободившись самой, остальных оставить невольниками». «Все бы думали, как ты, девочка. Уж прости мою сентиментальность». Кенос опустил взгляд долу, но я заметила, как блеснула слезинка. «Только пока никому ничего не говори. Я узнаю у Дамианоса, как справить бумаги. Он обещал помочь». Смотритель закивал. «Это достойный человек. Обращайся к нему без опаски». Совсем по-другому потекла после этого наша беседа. Кенос охотно давал советы, как и где лучше начать строительство, когда приступить к сбору ягод. Рассказал об этапах переработки. Мы засиделись допоздна, только когда Атрей принес нам на ужин хлеб и сыр, оторвались от дел. Следующим утром вышла во двор, сладко потянувшись. Так странно было осознавать, что все вокруг мое. Правда, не стоит сбрасывать со счетов Гекубу. Эта мысль смазала всю радость. Ничего, если Дамианос и правда заступится за меня, думаю, смогу противостоять озлобленной вдове. Вышел не по-утреннему бодрый Кенос. «Что же, хозяйка, принимаемся за дела?» «С удовольствием», — улыбнулась ему. Для строительства дома решили купить недорогой камень. За роскошью я не гналась, хотелось уюта. Подумав, остановилась на проекте двухэтажного особнячка. Здешняя планировка мне не нравилась. Дом задумывался со смежными комнатами и лишь небольшие два крыла, где расположится будущий склад и мастерские, будут иметь отдельные входы. Еще заботила меня система отопления. По рассказам Кеннеса, ночи зимой были довольно холодны. Спальни в домах отапливались жаровнями, сомнительное удобство, тогда как рабы мерзли в своих комнатушках. Мне вспомнился способ отопления дымом из печи. Однако для этого нужен грамотный печник, самой мне не справиться. И строителей понадобится из тех умельцев, которым все по плечу. Кеннес выгодно продал часть масла на рынке. Старые покупатели приостановили все сделки. Были это очередные происки Гекубы или люди просто сомневались в качестве, не знаю. Только отличное масло на расхват шло и так. К моей радости, Дамианос не стал надолго откладывать свой первый визит. Он прибыл в разгар дня, когда подводы привезли очередную партию камня. «Ого!» – воскликнул мужчина после приветствия. «Я думал застать здесь растерянную девушку, а встречает меня самая настоящая хозяйка. Рад!» Мы прошли на общую кухню, куда подали угощение. Там я и рассказала мужчине о своем решении освободить рабов. «А ты бунтарка!» Дамианос задумался, потирая подбородок. «Твое право. Только рассуди сама, что будет, если народ разбежится». «Я верю этим людям», — ответила на его вопрос. «Хорошо, коли так. Однако мой совет — придержи вольные до конца сбора урожая. И возьми обещание с каждого, чтобы молчали о том, что происходит в роще. Не скрою, сейчас ты как кость в горле у многих. Будь осторожней». «Спасибо за заботу. И сразу еще одна просьба, простите за дерзость». «Не стоит смущаться. Мне интересно, ты и вся ситуация в целом, говори. Сопроводите меня в храм. Хочу отвести пожертвование, но не знаю, как сделать это правильно, вы понимаете?» «Вполне. Моя колесница в твоем распоряжении. И ты верно поступила, что не поехала одна. Жрецы надменны. Общаться с ними – та еще морока». Он ласково улыбнулся. «Но взамен покажи мне план твоего дома. Слышал от рабов, что затеивается нечто необычное». На восковой дощечке набросала схему будущего жилища, а также отопление и водопровод, который тоже был в планах. «Интересно», — Дамианос склонился над дощечкой. «Откуда такие идеи у столь юной девы?» «Подмечала все, что видела». «Когда хочешь ехать в город?» «Хоть сейчас», — откликнулась я. «Не пойдет», — Дамианос с сомнением покачал головой. «Почему?» — растерялась я. «Мелисса, позволь напомнить. Ты теперь хозяйка лучшей рощи Олив, а одета как рабыня. Твое положение просто обязывает тебя выглядеть, если не роскошно, то по меньшей мере прилично». Привыкнув ходить в одном платье в саду, позабыла, что для городских жителей буду выглядеть оборванкой. «Совсем вылетела из головы», — произнесла растерянно. «Не беда. Завтра привезу все необходимое с собой. Не знаю даже, как благодарить вас за помощь». В васильковых глазах Дамиана соплясали бесенята. «Считай, что рассчитываю в будущем на хорошую скидку», — рассмеялся он. «Это меньшее, чем я могу отплатить за вашу доброту». На этом мы попрощались с ним, и меня закрутил водоворот дел.